Глава 22. В форте Ливенворт Дункан сообщил ему, что в конце июля Джонсон подписал закон, согласно которому количество пехотных полков увеличивалось с 19 до 45, а количество полков кавалерии – с 6 до 10. Такое усиление армии больше соответствовало огромным расстояниям великих равнин. Бригадный генерал, который теперь носил оливково-зеленые галуны окружной казначейской службы, был очень взволнован этой новостью. «Это значит, что к следующему году мы сможем выставить против врага настоящие силы». Чарльз пожевал незажженную сигару и промолчал. Джек Дункан, как и Шеридан, считал, что индейские племена необходимо оттеснить в резервации, чтобы Запад стал безопасен для белых переселенцев и торговли. Он не видел ничего дурного в захвате индейских земель, и Чарльз знал, что не сможет поколебать его в таком мнении. Поэтому он и не стал пытаться, а вместо этого сообщил о предстоящем визите Уиллы. «Понятно», – с улыбкой откликнулся Дункан. «Что значит «понятно»? Она приедет не просто повидаться со мной, а хочет присмотреть залы, которые труппа сможет арендовать для гастролей». «Ну да, конечно», – серьезно произнес Дункан. Ему понравилась очень непосредственная реакция Чарльза на его подтрунивание. Может, молодой человек и вправду начал оправляться от уныния, которое так долго мучило его. Уилла приехала в конце августа. Она уже побывала в городе Канзасе. Его еще называли Канзас-Сити, на противоположном берегу Миссури, чуть севернее Ливенворта, и сказала, что Фрэнк Холл идеально подойдет для их выступлений. В домике Дункана, стоящем в ряду таких же каркасных домов с северной стороны Строевого плаца, была одна лишняя комната, в которой жила Марин. Маленького гуса укладывали в самодельной колыбельке. Когда Марин предложила Уилле спать в одной постели с ней, девушка без колебаний согласилась. Марин понравилась ее простота и естественность. И вообще Уилла прекрасно поладила со всеми. Она непринужденно рассказывала о Сэме Трампе, его театре, и сама внимательно слушала рассказы об армейских буднях и жизни рядом с индейцами. Она не стала скрывать, что стоит на стороне индейцев, в отличие от большинства местных жителей и военных, однако это не рассердило Дункана так сильно, как боялся Чарльз. Бригадный генерал спорил с Уиллой, но явно уважал ее как умного оппонента. В первый вечер, когда женщины пошли отдыхать, Дункан в крошечной гостиной плеснул виски в 2 стакана. Через открытое окно ветер доносил вкусные запахи хлеба из гарнизонной пекарни, стоявшей неподалеку. Несколько минут Дункан жаловался на казначейскую службу. Работа там была неблагодарной. Офицеры, которые ездили верхом от форта к форту с солдатским жалованием, никогда не доставляли его достаточно быстро, чтобы все остались довольны. «Чудесная молодая женщина», – наконец сказал он. «Но разве что излишне свободомыслящая, если быть честным. Но она может стать прекрасным другом», – перебил Чарльз, прикусывая сигару. «Именно так». Дункан решил больше ничего не говорить. Чарльз как будто разозлился. Возможно, он еще не настолько был готов вернуться к нормальной жизни, как это казалось Дункану. В день отъезда Уиллы они с Чарльзом отправились погулять к заросшему дубами и тополями утесу над речным причалом. Гус ехал на отцовском плече, радостно разглядывая мир с высоты. Теплый воздух воскресного дня наполняли приятные звуки. Солдаты с веселыми возгласами играли в бейсбол. Тихонько стрекотал паровой насос, качавший воду. Уилла нервничала и чувствовала себя немного несчастной. Здесь, в гарнизоне, Чарльз вел себя не так, как в Сент-Луисе. Уилла любила его и бежать от своей любви не собиралась, но понимала, что не стоит напоминать о ней слишком часто. Усталый, измученный взгляд, который она иногда замечала у Чарльза, говорил ей, что он еще не готов к глубокой привязанности. И все же она не могла заставить себя изобразить равнодушие. Поэтому, когда они стояли у края утеса, испещренного пятнами света и тенями краснеющих листьев, дрожащих на ветру, она взяла сына Чарльза на руки. Довольный малыш затих у нее на руках, глядя через ее плечо на белочек, которые прыгали с ветки на ветку или собирали с земли орехи гекори, осыпавшиеся в середине лета. «Гус – прекрасный мальчик», – заговорила Уилла. «У вас с его матерью получился замечательный сын». «Спасибо», – Сунув руки в карманы, Чарльз смотрел на гладь воды, блестевшую в полутора сотнях футов под ними. Здравый смысл подсказал Уилли, что продолжать не стоит, но она так любила его. Это была чудесная поездка. Надеюсь, меня еще когда-нибудь пригласят. Конечно, и если тебя все устраивает. Гус опустил руку на плечо Уиллы и сунул в рот большой палец. Глаза ребенка закрылись, лицо расслабилось в блаженной улыбке. Уилла коснулась рукава Чарльза. «Ты говоришь со мной так, словно мы только что познакомились». Чарльз нахмурился. «Я не хотел, Уилла. Просто у меня возникло ощущение, что Джек и Марин, толкают нас друг к другу, что ли. А это нехорошо. Через неделю я должен встретиться с Джексоном в форте Райли. Я уже говорил, торговля с индейцами – ремесло небезопасное, хотя большинство южных шайенов и дружат с моим партнером. Но я все равно не хочу, чтобы ты страдала, и если со мной что-нибудь случится. Представь, что однажды мы уедем и не вернемся. Это было бы нечестно по отношению к тебе». Голубые глаза девушки вспыхнули. «Да будет тебе, Чарли. Жизнь всегда полна опасностей, по-другому просто не бывает. О ком ты на самом деле беспокоишься? Обо мне или о себе?» Он повернулся к ней. «Ладно, о себе. Я не хочу еще одной потери. Это слишком больно. Ты думаешь, я такая хрупкая, больная, что я собираюсь завтра же умереть, и ты меня потеряешь? Кстати, я не беременна». Его поразило то, что Уилла произнесла слово, которое на юге произносить не полагалось. «Но я вернусь очень нескоро», — сказал он. «Я потерплю». «Я думал, женщины непостоянны». Он отвернулся и снова уставился на реку. Прохладный ветер трепал его бороду. Косые лучи солнца упали на волосы Уиллы, и они вспыхнули белым золотом. «Что же эта проклятая война с тобой сделала, Чарльз?» Он не ответил. Задетый его холодностью, Уилла почувствовала раздражение. «Значит, мы остаемся друзьями, любовниками время от времени. И это все?» Чарльз наконец посмотрел на нее. «Даже не знаю, как к этому отнестись. Не уверена, что мне это нравится. Я скажу тебе точно, когда ты вернешься. А пока, если не возражаешь, я бы хотела вернуться в дом Джека. Похолодало». Она протянула Гуса его отцу, повернулась и быстро пошла прочь. Уилла понимала, что такое проявление характера может оттолкнуть Чарльза, но ничего не могла с собой поделать. Она злилась на своего недосягаемого врага. Ту боль, которую оставила в сердце Чарльза смерть матери этого мальчика. Ни доводы рассудка, ни даже большая привязанность могли так никогда и не преодолеть столь глубокую рану. Как ей с этим бороться? Только упорством и терпением. Только постоянно доказывая Чарльзу, что он может любить ее, ничем не рискуя, хотя и с некоторыми обязательствами. Уилле было очень неприятно завершать свой визит на такой гнетущей ноте, но так уж получилось. Когда они расставались на пристани, Чарльз поцеловал ее в щеку, подальше от губ. Он ничего не сказал о том, приедет ли весной в Сент-Луис, лишь поблагодарил ее за приезд. Когда она поднялась на палубу парохода, малыш Гус все махал и махал ей маленькой ладошкой. Пароход вышел на стремнину. Уилла смотрела, как постепенно удаляются мужчина и мальчик на берегу. Чарльз выглядел несчастным и растерянным. Точно так же чувствовала себя Уилла. Но она не могла скрыть от себя своей любви, а значит, и не должна была сдаваться. Впереди их ждала очень долгая зима. Когда август подходил к концу, Чарльзу уже не терпелось отправиться в путь. Он выехал на день раньше и не жалел об этом, вот только с тоской думал о сыне. Мальчик уже называл его «па» и с готовностью подбегал, чтобы обнять. При мысли о том, что до весны ребенок забудет его и им придется знакомиться заново, Чарльз захватывала грусть. Свои чувства к Уилле он всячески старался подавить и надеялся, что после его слов она не будет рассчитывать на более близкие отношения. Был яркий солнечный день, когда он расставался с Джеком и Марин. «Вы должны жениться на той девушке, сэр!» На прощание мрачно выпалила ему Марин. Она сказала, что никакого мистера Паркера больше нет, а еще она замечательный человек. Чарльз ответил довольно резко. Разъездные торговцы не очень годятся для семьи. Первый день он уехал не так далеко, как рассчитывал. Когда после полудня он проезжал через городок Какапу в долине Солт-Крик, дьявол потерял подкову. К тому времени, когда местный кузнец ее заменил, солнце уже начало клониться к закату. Чарльз решил остановиться в Голден-Рулл-хаусе, который Дункан очень сильно нахваливал. Они совсем недавно открылись, но уже прославились по всей реке. Владелец – весьма щедрый молодой человек. Скинет тебе цену на еду и выпивку, если сам немного принял. Хотя, если он так будет продолжать, быстро обанкротится. Но пока все просто отлично. Так и оказалось. В ресторане новой гостиницы царило шумное веселье. Хозяин, несмотря на свои 20 лет, представлял собой одного из тех самобытных персонажей, которые придавали Западу его неповторимый колорит. Когда Чарльз зашел, молодой канзасец как раз рассказывал своим гостям длинную историю о том, как он правил дилижансом и на них напал большой отряд сиу. По уверениям юноши, он напугал индейцев громкими угрозами и выстрелами из винтовки и таким образом спас дилижанс и пассажиров. Чарльз сел за столик напротив крупного доброжелательного мужчины, примерно одних с ним лет, который представился как Генри Гриффенштайн и сказал, что он из немецкого поселения Малый Рейнланд в верховьях Миссури. «Поэтому для друзей я Генри немец. Сейчас гоняю повозки в Санта-Фе. А чем буду заниматься в будущем году? Кто его знает?» Чарльз прожевал кусок бизоньего стейка и ткнул вилкой в сторону говорливого молодого человека за барной стойкой. «Не думаю, что можно верить такой истории, особенно при том количестве сил, которое он называет. Но рассказчик он первоклассный. И погонщик тоже», — сообщил Генри немец. «А еще он перевозил грузы в фургонах и вел разведку для армии. В 14 лет работал в «Пони-экспресс». Конная почтовая служба США, доставлявшая почту от Атлантического до Тихого океана. Ну, так говорит, по крайней мере. А почему вдруг гостиница? Они с Луизой открыли это место после того, как поженились в январе. Сомневаюсь, что он долго выдержит такую оседлую жизнь. Уж больно много в нем энергии. Не говоря уже о таланте молоть языком. «Эй, парни, подходите сюда!» — крикнул молодой человек, размахивая руками. «Хочу рассказать вам о том, как ездил вместе с 7-м канзасским кавалерийским полком, знаменитыми красноногими Дженнисона». Прозвище канзасских партизан. «Во время войны. Ох, нелегко там было. Мы... Эй, погодите, надо сначала всем налить». Он щедро одарил слушателей выпивкой, заметно покачиваясь при этом. Судя по тому, как залихватски юноша проглотил свою порцию виски, его пристрастия были очевидны. «Как вы сказали, его зовут?» – спросил Чарльз у Генри немца. «Коди. Уилл Ф. Коди». Ведя нагруженных товарами мулов гуськом, торговая компания Джексона ехала по осенней прерии, направляясь в сторону голубоватой дымки на южном горизонте. Они двигались рядом с той же утоптанной бизоньей тропой, которой держались, направляясь в индейскую территорию год назад. На северо-западе свинцовые тучи стремительно неслись к вершине небосклона, примерно каждые полминуты озаряясь белыми вспышками. Прямо над ними, в вышине, в потоках воздуха, кружил ястреб. Темно-серый, с ярко-рыжими перьями на хвосте, он резко опускался вниз и снова взмывал вверх по широкой спирали, расправляя крылья на весь их размах в 50 дюймов. Чарльз поочередно смотрел то на птицу, то на грозовые тучи. Джексон сказал, что так он высматривает мышей и сусликов, которых легче увидеть с высоты. Внезапно ястреб повернулся, согнул крылья и полетел прочь, преодолевая порывы сильного ветра, который начинал дуть с севера. «Вероятно, его что-то напугало», – подумал Чарльз. «Только знать бы, что именно». Местность здесь была неровная. Впереди тянулась бесконечная череда бугорков и пригорков, не выше 6 футов каждый. День клонился к вечеру. 2 дня назад, примерно в это же время, они пересекли дорогу на Смоки-Хилл, по которой еще продолжали катить фургоны на запад, с той скоростью, на какую решались погонщики, уже чувствующие приближение зимы в прозрачном сентябрьском воздухе. Возле форта Райли какой-то офицер сказал Чарльзу, что за лето здесь проехало около 100 000 фургонов-переселенцев. При взгляде на здешние пустынные места верилось в это с трудом. Накануне перед закатом они проехали мимо уединенной фермы. Когда двое подростков, стоявших возле кормушки для скота, помахали им, малыш рассмеялся и потом еще долго заливался радостным смехом, хотя мальчишки уже давно остались позади. После этого они не встретили ни одного человека. В старом номере Harper's Weekly, прихваченном Форте Райли, Чарльз прочитал удивительную статью о великой горной цепи в Азии, Гималаях, от нашего специального корреспондента в Нью-Дели. Он был просто зачарован описанием того далекого края, наверняка такого же пустынного, как эта бесконечная прерия под стремительно темнеющим перед грозой небом. Ветер усилился. Трава, доходящая дьяволу до колена, закачалась. Пегги вдруг занервничал, и это насторожило Чарльза. Остальные животные тоже вели себя беспокойно. Фен носился перед ними кругами и не переставая лаял. Потом пес взбежал на очередной бугорок и исчез. Лишь высокая трава колыхнулась, обозначив его след. Чарльз снова посмотрел на небо. «Почему же все-таки ястреб так внезапно?» Он не договорил, заметив, как снова заволновалась трава, и по ней пробежала легкая зыбь, словно кто-то двигался в их сторону, оставаясь пока невидимым. «Это Фен!» – крикнул Джексон, перекрывая рев ветра. «Интересно, что за муха его укусила?» Он потянулся к зачехленной винтовке. «Малыш, держись-ка поближе ко мне!» Мальчик подвел свою лошадь к торговцу. «Я гляну», – сказал Чарльз и поддал пятками дьявола. Пегги пробежал рысью около 50 футов к вершине бугорка. Ветер бросал Чарльзу в лицо песок и пучки травы. Заехав наверх, он прищурился и прикрыл глаза ладонью. Внизу, выстроившись в ряд, стояли 9 всадников. Из середины на него пристально смотрел Шрам. Как и на остальных, на нем были кожаные леггины с начерченными на них красными полосами. Лица, руки и голые торсы индейцев покрывала красная боевая раскраска. На всех были головные уборы людей-собак с узкой, расшитой бисером лентой и прикрепленными к ней и связанными сзади в пучок перьями ворона и беркута. У каждого на шее висел вырезанный из кости орла свисток на кожаном ремешке. У каждого были лук со стрелами и винтовка или мушкет. В общем, полное боевое снаряжение. Увидев, как изменилось лицо Чарльза, Шрам усмехнулся и взмахнул винтовкой. Остальные залаяли и завыли. Джексон и малыш тоже въехали на холм и остановились рядом с Чарльзом. «О, Боже!» – пробормотал Джексон. «Вот оно, Чарли. Это не случайность. Не надо было мне срывать с него набедренную повязку. Он ждал все лето. Знал, что мы, скорее всего, поедем этой дорогой». Чарльз хотел спросить, не стоит ли им подать сигнал к переговорам, но громкий лязг затвора и последовавший за ним выстрел индейского ружья дали понять, что это была глупая мысль. Президентское турне. На пути от Буффало до Кливленда. Жители Буффало радостно встречают президента. Демонстрация сторонников Silver Creek и Эри. Прием у радикалов Западного резерва. Специально для New York Times. Кливленд, штат Огайо, 3 сентября, понедельник. Энтузиазм людей растет по мере того, как президент продолжает свою поездку. Тетрадь Мадлен. Сентябрь 1865-го. Сын Сима Прайд принес мне еще один вонючий камень, они нашли его в своей земле. Сказала ему, что ничего про них не знаю. Нужно спросить Купера, если он еще удостоит нас визитом. Сегодня у нас Юдив и Мари-Луиза. Как же голубка Мари-Луиза расцвела и похорошела. Юдив сказала мне по секрету, что в нее влюбился один юноша из Чарльстона, но Купер считает дочь слишком юной и не позволяет ему приходить в гости или присылать маленькие подарочки. Ох, и трудно им с Юдивью придется, когда Мари-Луиза станет чуть старше и увереннее, и к ней выстроится целая толпа поклонников. По словам Юдифи, Купер очень хвалит президента. С тех пор, как тот решил взять реванш за свои юридические поражения от Конгресса и обратиться напрямую к народу. Сейчас Джонсон занимается тем, что, по его собственному выражению, катается по кругу. То есть совершает агитационную поездку по стране вместе с Грантом, а также с другими генералами и первыми лицами. Эндрю Джонсон и его свита прибыли в Огайо, родной штат Бена Уэйда, влиятельного друга, а иногда и благодетеля Стэнли. В Кливленде, их главной остановке, уже на вокзале президентскую команду радостно приветствовала большая толпа. На улице перед зданием вокзала в честь их визита была установлена огромная арка с надписью «Вашингтон основал Конституцию, Линкольн ее защищал, Джонсон ее сохранит». Джонсон был доволен, но дальше дела пошли хуже. В сумерках мальчик-генерал шагал по коридору кливлендского отеля «Кеннард» вместе с государственным секретарем Сьюардом. На шее госсекретаря все еще краснели шрамы, оставшиеся после того, как в ночь убийства Линкольна на него напал один из подручных Джона Уилкса Бута. Мальчик-генерал нервничал. Это была вотчина Бена Уэйда, где радикалы занимали очень сильные позиции. Официально президент объявил, что отправился в эту поездку для того, чтобы заложить камень в будущий мемориал на могиле Стивена Дугласа в Чикаго. На самом же деле он постоянно останавливался по пути, чтобы нападать на республиканцев. Стратегия могла бы сработать, если бы не внушительный эскорт из газетчиков, включая мистера Гобрайта из Associated Press, пожелавший сопровождать президента. Они хотели отсылать свои репортажи на каждой остановке, поэтому Джонсон просто не мог раз за разом повторять одну и ту же заготовленную речь. Ему пришлось делать то, что он умел хуже всего – импровизировать. Напряжение мальчика-генерала чувствовалось и в его подпрыгивающей походке, и в пронзительном взгляде его синих глаз. Худой и очень энергичный Джордж Армстронг Кастер был в безупречном гражданском костюме, выгодно подчеркивающим его стройность. На начищенных до блеска сапогах позвякивали маленькие золоченые шпоры. Это Либи заставила его надеть их, чтобы люди всегда помнили о его военных подвигах. На какое-то время благодаря этим подвигам он стал голосом страны. Дерзкий генерал кавалерии с особым талантом побеждать. Кто-то называл его просто везунчиком. Как некая волшебная пыль, удача защищала его всю войну, принося победы в боях и любовь прессы. А потом пришел мир. В армии начались сокращения, и о нем постепенно забыли. Когда Кастер несколько месяцев назад вышел в отставку в Техасе, он имел чин капитана. Теперь он начинал медленный и хорошо продуманный путь к былой славе и влиянию. В решающей встрече с военным министром Стентоном он добился капитанского звания для своего преданного брата Тома и звания подполковника для себя в одном из новых полков на Великих Равнинах. Вскоре он должен был вернуться на службу в 7-й кавалерийский. Кастер счел это большой удачей, потому что генерал Эндрю Джексон Смит, командовавший 7-м полком, был старым, уставшим от 30-летней службы человеком и вдобавок весьма тщеславным. К тому же Смит отвечал за весь округ Верховного Арканзаса, поэтому Кастер предполагал, что повседневное командование полком, скорее всего, ляжет на него. Это была идеальная возможность сделать полк своим, и если не фактически, то хотя бы по духу. Впрочем, Кастер не смотрел на 7-й полк как на конечную точку в своей карьере. Гранта уже активно выдвигали кандидатом в президенты, и Либи Кастер решила нацелить своего мужа на ту же высокую должность. Идея захватила его, но хорошенько все взвесив, они с женой согласились, что для продвижения наверх сначала ему нужно снова прославиться какими-нибудь выдающимися военными заслугами, а пока он мог отточить свою репутацию, совершая это турне вместе с президентом. Вернее, так он думал вначале. Теперь же поездка грозила обернуться полным провалом. Длинные вьющиеся волосы Кастера доходили ему до плеч, взгляд был устремлен в открытые двери зала для приемов. Он уже заметил военно-морского министра Уэллса, адмирала Фаррагута и других важных людей. Грант срочно отбыл в Детройт, сославшись на недомогание. В глубине души Кастер полагал, что это недомогание родом из бутылки, а может, попросту вызвано слухами о неудаче в Кливленде. 27-летний подполковник от души надеялся, что слухи врут. Огайо был его родным штатом, и он поддерживал Джонсона, потому что всегда симпатизировал южанам, даже когда воевал против них. Он наотрез отказался командовать одним из новых цветных полков, 9-м, и считал, что республиканская партия не выживет, если сможет победить только с помощью голосов бывших рабов. «Как вы думаете?» – спросил он у Сьюарда, когда они подошли к двери гостиной. Может, нам стоит напомнить президенту о предостережении сенатора Дулитла?» В конфиденциальной докладной записке Дулитл подчеркивал, что враги Джонсона получат преимущество над ним только в том случае, если он будет спонтанно отвечать на вопросы и критику в свой адрес, вместо того, чтобы пользоваться письменными заготовками. «Думаю, да, Джордж. Я позабочусь об этом», – ответил Сьюарт. Они вошли в зал. Модно одетые дамы и джентльмены окружали президента и похожую на него молодую женщину, миссис Марту Паттерсон, его дочь. Она отправилась в поездку в качестве первой леди, потому что жена Джонсона, Элиза, тяжело заболела. Пока Сьюарт пробирался поближе к президенту, Кастер отошел к высоким окнам и всмотрелся в собравшуюся внизу толпу. По его расчетам, там собралось уже около 300 человек, и народу все прибывало. Он вслушался в общий хор голосов. Громкий, но не особенно радостный. Настроение людей на вокзале казалось намного более радужным. Он встал в дверях балкона, и, как ожидал, его сразу заметили. «Это Кастер!» Кто-то одобрительно засвистел, кто-то зааплодировал. Он поднял руку для приветствия, но сразу опустил ее, услышав в толпе злобные возгласы. Его красноватое лицо потемнело, и он сразу же отступил обратно в зал. Возможно, ему следует тоже покинуть город, как это сделал Грант. В зал ворвалась Либи, как обычно, сразу привлекая к себе всеобщее внимание. На каком же чудесном создании он все-таки женился? Подумал Кастер, подходя к ней. Живые темные глаза, пышная грудь, тонкая талия, которой завидовали многие женщины. Взяв его за руку, она прошептала. «Как там толпа, Оти?» «Недоброжелательная. Если он скажет что-то, кроме слов благодарности, он просто дурак». Улыбаясь, Кастер подвел жену к большой группе. «Мистер президент», – прочувственно сказал он, – «добрый вечер». Толпа на Сент-Клэр-стрит уже проявляла нетерпение. Бумажные фонарики на фасаде отеля «Кеннард» бросали болезненно бледный свет на обращенные вверх лица, многие из которых были угрожающими и скрывали такие же угрожающие мысли. Позади всех стоял какой-то мужчина в черном и внимательно наблюдал за людьми. На нем было поношенное пальто и форменная шляпа федеральной армии с перекрещенными пушечными дулами на кокарде, эмблемой артиллерии. К нему неслышно подошел другой мужчина. «Все на местах», – сказал второй. «Хорошо. Думаю, они знают, что делать. Я все еще раз повторил, прежде чем заплатить им». На балкон вышел Сьюарт и представил президента. Смуглый и коренастый, Джонсон выступил вперед и вскинул вверх руки в ответ на жидкие аплодисменты. «Мои друзья и избиратели, благодарю вас за такой теплый прием в Кливленде. Я не собираюсь произносить речь». Мужчина в форменной шляпе ухмыльнулся. «Как же этот идиот предсказуем?» – подумал он. «Почти всегда говорит одно и то же, словно нарочно провоцируя слушателей на ответные реплики». Один из знаменитых людей в толпе тут же выкрикнул. «Так и не произносите!» Раздался смех. Кто-то захлопал. Джонсон сжал ладонями перила балкона. «А вы, господа клакеры, похоже, следуете за мной повсюду. Будьте, по крайней мере, вежливы». «Где Грант?» «Сожалею, но генерал Грант не смог поехать вместе со мной. Он...» Его слова заглушили хриплые возгласы. «Почему вы хотите, чтобы в Дикси голосовали цветные?» Выкрикнул кто-то. Сьюарт дотронулся до рукава Джонсона, но президент отдернул руку. «Сначала выньте бревно из своего глаза, а потом указывайте соседу на его соринку», – резко ответил Джонсон. «Разрешите вашим собственным неграм голосовать здесь, в Огайо, прежде чем хлопотать обо всем юге». Голоса в толпе зазвучали еще громче. «Да ты просто слабак! Тюрьма слишком хороша для Джеффа Дэвиса! Повесить его! Повесить его!» «А почему бы вам не повесить Бена Уэйда?» – взорвался Джонсон, только еще больше распаляясь от воплей и улюлюканьей толпы. «Почему не повесить Уэндала Филлипса и Тада Стивенса, раз уж на то пошло? Вот что я вам скажу. Я сражался с предателями на юге и готов сражаться с ними на севере». «Сами вы предатель!» – выкрикнул новый голос, заглушая шиканье и вой. «Вы и ваш национальный союз! Предатели!» Упрек разъярил президента. Он ткнул пальцем в толпу. «Выйдите, кто это сказал! «Нет, конечно же, вы не покажетесь. Если вы надумаете кого-то застрелить, то сделаете это в темноте, в спину!» В ответ грянули ругательства и свист. Джонсон окончательно вышел из себя. «Это все Конгресс. Это он затуманил вам головы и натравил на меня, потому что сам не способен сделать ничего, чтобы восстановить Союз. Вместо этого они разделяют американский народ, заставляют победителей воевать с побежденными, республиканцев с демократами, белых с черными. Будь жив Авраам Линкольн, он бы тоже страдал от яростной злобы радикалов, рвущихся к власти». Сьюарт в отчаянии пытался втащить Джонсона обратно в зал, но ничего не получалось. «Они просто лавочники, торгующие ненавистью, которые подмяли под себя и Сенат, и Палату, а теперь хотят подмять и меня». «Лжец!» – закричал кто-то. Губы Джонсона продолжали шевелиться, но никто уже не слышал того, что он говорил. Толпа ревела. Джонсон потряс кулаком. «Лжец! Лжец!» – начали скандировать люди все громче и громче. Стоявший позади толпы человек в черной форменной шляпе, который нанял людей, напичкав их инструкциями от посредника, позволил себе улыбнуться. Его план сработал безупречно. Джонсон был в бешенстве. Репортеры не упустят ни единого его слова, и уже к полуночи все будет передано в газеты по телеграфу. Джонсон по глупости думал, что может безнаказанно нападать на Уэйда. Человек в черной шляпе был уверен, что именно сенатор организовал и оплатил сегодняшний крах президента, хотя, конечно, доказать это невозможно. Цепь из посредников достаточно длинная. «Лжец! Лжец! Лжец!» Рев толпы услаждал слух человека в шляпе. Он означал щедрое вознаграждение. Мужчина быстро отошел от скандирующей толпы. У окошка телеграфа на вокзале он взял бланк и огрызок карандаша и стал составлять послание, сообщая о своем успехе посреднику, нанявшему его. В строке «Адресат» он печатными буквами написал «Мистеру С. Хазарду, Вашингтон, округ Колумбия». Похоже, поездка мистера Джонсона по кругу закончилась провалом. Как печально и странно, что за эту обессиленную землю идет такая отчаянная борьба, как за огромный приз. Одна война уступила место другой. Еще одна попытка со школы прошла ночью. В плохую погоду окна закрываются ставнями. Мы не можем позволить себе стекла. Кто бы это ни сделал, он не скрывался, срывая ставни. Вечер был тихим, и треск донесся до домика Энди. Он побежал туда и схватил пакостника в темноте, но тот вырвался и сбежал. Лица его Энди не разглядел. Не знаю, кого и подозревать. Тех белых оборванцев, которые поселились рядом с Саммертоном? Мистера Геттиса? Учителя танцев, который воображает себя аристократом? Среди возможных подозреваемых мы, похоже, имеем всех представителей белого общества. Из сосен Южной Каролины добывали смолу, которую отправляли из Чарльстона в небольших бочках. Большинство чернокожих портовых грузчиков носили по одной бочке за раз, поднимаясь по трапу на борт того или иного парохода, который стоял под погрузкой. Дес Ламот, опустившийся до их уровня, потому что до сих пор так и не нашлась богатая семья, готовая его нанять, нес сразу две. Вышагивая в когда-то белых, а теперь грязных и порванных льняных штанах, он сохранял равновесие с бочонком на каждом плече. Когда он впервые попробовал это сделать, от железных обручей на плечах остались красные полосы, которые потом кровоточили. Теперь шрамы зарубцевались, и кожа огрубела. Он ненавидел эту работу и всех безымянных, безликих негролюбов Севера, которые вынудили его к такому отвратительному занятию. При этом он испытывал какую-то одержимую гордость от того, что может сделать больше, нести больше, чем самый сильный нигер. Вскоре он стал заметной фигурой в Чарльстонском порту. Высоченный белый, с буграми мышц на руках и аккуратной бородкой богатого плантатора. Ни с кем из черных грузчиков он не разговаривал, если только к этому не вынуждали обстоятельства на работе. На второй день он едва не избил одного цветного, который подошел к нему с предложением вступить в новую ассоциацию защиты портовых грузчиков, начав с долгого вступления о каком-то похоронном фонде, куда нужно было вносить взносы каждую неделю, чтобы оплачивать расходы на похороны в случае необходимости. Услышав это, Дес почувствовал, как его охватила дикая ярость. Он едва сдержался, чтобы не наброситься на наглеца и не задушить его, хотя его трясло от ненависти. Разве этот невежественный африканец мог понять, насколько глубоко и нежно Десс любил свою жену Салли Сью или своего командира Ферриса Бриксхэма? Только их похороны имели для него значение, и только они были в его памяти. Этот случай потряс Ламота. Настолько он был близок к тому, чтобы убить того черномазого. Сколько же времени пройдет до того, как он и в самом деле бросится на одного из них? Он понимал, что, работая вместе с освобожденными неграми, он играет в опасную игру с собственной жизнью. Но почему-то ему было все равно. Под жарким солнцем каролинской осени, больше похожей на лето, он проливал реки соленого пота, снова и снова поднимаясь с грузом на борт парохода «Секвоя». Мускулы, на обожженной солнцем коже, натягивались как канаты, но он ни на секунду не позволял боли отразиться на лице. Этим утром его гнобило нечто большее, чем боль и мелкая мошкара с низин. Он получил записку от Геттиса. В ней говорилось, что капитан Джолли, белый голодранец, которого они собирались нанять, чтобы убить Мадлен Мэйн, накануне накачался украденным кукурузным самогоном и пытался разгромить школу. «Вот же идиот!» – думал Десс, едва сдерживая гнев. Он наклонился, поднял один бочонок на правое плечо, другой на левое и медленно встал, удерживая вес. Колени слегка подогнулись. Он по-прежнему хотел как можно скорее извести всю эту семейку, начиная с вдовы полковника Ори Мэйна. Но идти за это на виселицу вовсе не собирался. Тем более, что Купер Мэйн, Страт-Стрит, хотя сам и не имел солдат в непосредственном подчинении, зато обладал достаточным влиянием, чтобы направить их по следу Деза, если у него возникнут малейшие подозрения. Так что ему пришлось на эти несколько недель затаиться в ожидании удобного случая. Он знал, что рано или поздно нигеры непременно поднимут какой-нибудь бунт. Однажды жаркой ночью, подогретые спиртным и агентами правительства Янки, бывшие рабы взбесятся. Начнутся поджоги, грабежи, насилие и прочие неприятности для любого человека с белой кожей. Подобный мятеж и был той дымовой завесой, которую он ждал. И вот теперь этот болван Джоли привлек совершенно ненужное внимание к себе и к Монтройл. В округе Эшли он привык делать, что ему вздумается, задирая всех без разбору, и белых, и черных. Но с Мадлен Мэйн ему придется подождать. Десс уже написал Геттису, чтобы тот попридержал Джоли до тех пор, пока не поступит приказ действовать. Постановая и обливаясь потом, Десс с трудом поднимался по трапу, мучаясь от боли в спине. По людной набережной, прикрываясь зонтиками от солнца, прогуливались три молодые дамы, одна из которых мисс Лимингтон из Лимингтон-Холла, в прошлом была его ученицей. Изношенные платья говорили об их бедности, но в том, как они оживленно болтали и весело поглядывали на грузчиков, сквозила та беспечная надменность их класса, которую он понимал и даже одобрял. Внезапно мисс Лимингтон остановилась. «Боже мой, неужели это...» Десс сгорбился еще больше, чтобы скрыть голову за бочонком. «Нет, не может быть». «О чем ты, Фелисити? Чего не может быть? Видите вон того мужчину, что тащит бочки, как негр? Мне на мгновение показалось, что я вижу своего учителя танцев, мистера Ламота. Но мистер Ламот – благороднейший человек, и он белый. Он бы никогда не унизился до такого». Молодые дамы прошли дальше, ни разу не обернувшись. Да и кто стал бы второй раз смотреть на придорожную грязь? В тот день была пятница. Всю ночь воспоминания о мисс Лимингтон не давала Дезу заснуть. Только к 4 утра он наконец задремал на своем жестком тюфике и проснулся, когда рабочий день уже несколько часов как начался. Вскочив, он быстро оделся и без завтрака поспешил к причалам, слыша впереди на Митинг-стрит звуки духового оркестрика. Когда он дошел до Митинг-стрит, перейти дорогу ему помешало какое-то шествие. Вся мостовая была занята неграми, выстроившимися в колонну. Они были в белых синими лацканами сюртуках и таких же белых брюках. Все улыбались, радостно махали руками и болтали с разношерстной толпой, собравшейся на тротуарах. Двое мужчин во главе шествия несли плакат с надписью «Чарльстонская добровольная пожарная дружина №2. Черный опал». Дезмонд стоял в третьем ряду зрителей, глазевших на проходящих мимо пожарных. Украшенные цветами лошади, замыкавшие шествие, тащили два пожарных насоса, к блестящим медным ручкам которых были привязаны маленькие американские флаги. Все эти черные лица, да еще ненавистные флаги Янки. Десс понял, что терпение его вот-вот лопнет. Здоровенный нигер с улыбкой до ушей помахал кому-то слева от него и крикнул. «Здравствуйте, мисс Салли! Прекрасное утро!» Десс повернулся, чтобы посмотреть, к кому обращался негр. Имя Салли всегда вызывало в нем мучительные воспоминания. Он увидел толстую затрапезную девку, которая махала пожарному носовым платком, а он пялился на нее с такой отвратительной ухмылкой, словно готов был хоть сейчас выскочить из строя и задрать ей юбки. Мисс Салли была белой девушкой, но она все махала и махала платком этому черномазому, принимая его внимание и роняя тем самым свое достоинство, унижая свою расу. Дезмонд почувствовал, как кровь застучала в висках. Музыканты маленького оркестрика из 5 человек отбивали барабанную дробь в такт шагам. Когда трубачи вдруг заиграли «Хей, Коламбия!», белая шлюха во все зубы заулыбалась пожарному, а тот послал ей воздушный поцелуй, на который она ответила тем же. Расталкивая толпу впереди себя направо и налево огромными ручищами, Десс стал пробираться вперед. Кто-то возмущался, кто-то кричал ругательство ему вслед, но он уже выскочил на мостовую. А потом в его голове словно что-то вспыхнуло, и больше он ничего не помнил. Приезжал полковник Монро проинспектировать школу и пожаловаться мне на то, что ему уже в который раз приходится составлять начальству донесение о здешних бесчинствах, как он выразился. Оставил двух молодых капралов, милых и дружелюбных ребят из штата Мэн, чтобы они несколько дней охраняли школу. Один из них сказал, что хочет переехать в Каролину, что ему нравится и климат, и люди. Перед тем, как отправиться обратно в город, Монро высказал мне мрачное предупреждение, которое я попробую воспроизвести здесь более-менее дословно. Я провел уже достаточно времени в Пальмовом штате, чтобы разбираться в чувствах южан. Насколько я могу судить по моим наблюдениям, белые не испытывают враждебности к негру, как к негру. В большинстве случаев он им даже нравится. Но когда он замахивается на чиновника, адвоката, избирателя, политика и вообще равного им во всех отношениях члена общества, вот тогда они возмущаются. Свобода для негра отнюдь не означает равноправие. И все, кто заявляет об обратном, сразу становятся врагами. «Возможно, вы и правы», – ответила я, – «но мы с Пруденс все равно не закроем школу. Тогда ваши неприятности не закончатся». И однажды они могут достичь такого накала, что ни удача, ни храбрость уже не помогут. Купер написал, что Де Ламот в тюрьме. В субботу он без видимой причины напал на пожарного из цветной добровольной дружины и был арестован. По словам Купера, он еще совсем недавно относился к угрозам Ламота довольно скептически, но теперь считает их по-настоящему опасными. «Ну что ж, хотя бы на какое-то время мы можем, как сказал Купер, получить передышку.